Глава 33. Шталь помнил, что шли они по лестнице тихо, что он чувствовал странное душевное размягчение и непривычную слабость в ногах, что лакеи, сбившись по углам, смотрели на них с ужасом, что откуда-то вдруг высунулось на мгновение, перекосилось и исчезло женское лицо, что кто-то из них при этом старательно весело засмеялся. Шталь потом не мог сообразить, где именно это было, в доме ли или уже на улице, у выхода, но заспанное, мгновенно переменившееся женское лицо запечатлелось в его памяти навеки. Он потом не раз видел это лицо во сне. Шталь помнил еще, что внизу, в сенях, когда они бесшумно надевали шинели, черные стоячие, расширявшиеся кверху часы пробили один удар. Все поспешно оглянулись. Длинная стрелка с надломленным кончиком почти ровно продолжала короткую на голубом фоне старинных вызолоченных часов. Шталь успел прочесть и перевести мысленно латинскую надпись черным ободком, обвивавшую циферблат. «Часы наблюдал, а время не чуял». Бенниксон в дверях с неудовольствием оглянулся на отстававшие часы. Старый швейцар придерживал рукою дверь. Шталю запомнились его открытый рот, наклоненная булава, громадные медные пуговицы ливреи. Это было последним впечатлением Шталя в доме генерала Талызина. Снег больше не падал. Низко повисло беззвездное небо. Было очень холодно. Редкими порывами дул ледяной ветер, свистя, вздымая снежную пыль, крутившуюся в лучах фонарей подъезда. Вдали по миллионной было темно. Потом Шталю подробно рассказывали, как их при выходе делили на два отряда. Один шел с Палином по Морской и Невскому, другой под начальством Бенниксена по миллионной и через летний сад. Шталь, оказавшийся на улице в числе первых, попал в отряд Бенниксена и чрезвычайно вдруг расстроился от того, что ему идти не с Палином. Он тоскливо подумал, что незачем делиться на два отряда. Уж если идти на такое дело, то лучше бы всем идти вместе. Он даже пробормотал это вслух. На улице в ту минуту было так тихо, что многие услышали. Палин нетерпеливо на него оглянулся и сказал: «Господа, прошу ничего не менять в плане. Все обдумано и предусмотрено». В воротах блеснул зеленовато-желтый свет. Из двора дома выехали запряженные тройкой очень длинные низкие сани. На козлах, к которым прицеплен был фонарь, сидел офицер. Шталь узнал его, слабо улыбнулся тому, что полковой адъютант, преображенец Аргамаков, оказался кучером, и тут же вспомнил, что именно Аргамаков по долгу службы постоянно бывает у государя, знает пароль, знает также все входы и выходы Михайловского замка. «Он-то нас и проводит», — с радостной благодарностью подумал Шталь. За первыми санями из ворот выехали другие. Барон Бенниксен сел в сани, неторопливо оправляя полы шинели. За ним вскочило еще несколько человек. Шталь подумал, что лучше бы сесть во вторые или в третьи сани. Он снова почувствовал легкую слабость в ногах, но преодолел ее и молодцевато вскочил одним из первых. Он даже помог взобраться Яшвилю. «Вот как князь спешит. В первые сани сел», — шутливо сказал стоявший у крыльца Палин. «У Яшвиля счеты с Павлом», — улыбаясь, пояснил он громко. Яшвиль побагровел. Кто-то слабо засмеялся. «Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца», — со странной интонацией в голосе сказал Палин. Все вздрогнули. «Так, у Воскресенских ворот сойдемся. Недалеко». «Недалеко», — как эхо повторил кто-то в санях. «Пароль — граф Палин». «Граф Палин», — повторил голос.